Секретики. Кофе с коньяком, иногда со сливками. Неудивительно, что на такой диете подъем по лестнице превращается в полноценное восхождение на Эверест. 1, 2, 3, 4, 5. Она никогда не закончится. 6, 7, 8, 9, 10. Может, через одну будет быстрее. 12, 14, 16, 18. Мерзкая физкультура. 20, 21, 22, 23, 24. Сердце будто после марафона. Солнце нестерпимое. Кажется, в моей обуви сосредоточен весь жар курортов Краснодарского края. 25, 26, 27, 28, 29. Можно я просто тихонечко здесь умру прямо сейчас? 30, 31, 32, 33. И говорят, что преодоление одной ступени сжигает 0,14 калории. 0,14. Жалкое вознаграждение. Честное слово, лучше остаться толстой. 34, 35, 36, 37. Какой изувер придумал строить детский лагерь на вершине холма? 38, 39, 40. А ведь мне всего 22. Сняла кроссовок. Ну да, все правильно. От пятки, всей накипи, огрубевшей кожи отклеился пластырь. Из раны сочилась кровь. Господи, помоги. От ворот до корпуса обычно 2 минуты быстрым шагом. А тем шагом, на который я была способна после всех бессонных ночей, лет 200, наверное. Когда я ложилась в последний раз? Кажется, позавчера. Да чего же нелепо эта вихляющая тропинка к вожатской. Не могу больше, не могу. На кровать упала прямо в джинсах. Потная и не смыв макияжа. Люся увидит полумесяцы туши под глазами и начнет верещать, что от этого бывает рак кожи. Какая разница? До дискотеки 1,5 часа. То есть 90 минут, нет, 5400 секунд прекрасного, крепкого, исцеляющего ничто, в котором мне ничего не покажут. Ничто, оно как забытье, как теплый воск, как ласковый кожи кусок атласа. Ничто просто делает свою работу, затягивает в болото, баюкает, лечит издерганную оболочку. «Ви, мы идем?» Я с трудом открыла глаза и увидела, что надо мной стоит Юля. «Куда идем?» «В смысле? Мы же договорились. Ну, секретики. Помнишь? Ты обещала». Еще не отойдя от сна, я силилась вспомнить, что за секретики, чего она обещала и когда это мы успели перейти на «ты». Это «ты», новое, доселе не бывшее, резануло мне слух и резануло приятно. Видимо, Юля сама так решила, не ожидая разрешения с моей стороны. Вставать не хотелось, но я себя заставила. Умываясь, вспомнила, наконец, как договорилась с Юлей научить ее своей любимой детской игре, в которой нужно сооружать в земле тайник с сокровищами и написанные на бумажке гложащие тебя тайной или желанием. Перед выходом Юля поинтересовалась, не забыла ли я свои сокровища. Она не сомневалась, что в важном ритуале мы будем участвовать вдвоем, на равных. Я ответила утвердительно, соврала, конечно, прикидывая, что из содержимого сумки может подойти для торжественного захоронения. Презервативы, ножпа, наушники. И мы пошли. На пути к лесочку нам встретилась Марина со свитой. Марина была в топике розового цвета. Цвету этому в разных оттенках, от кислотного до малинового, она не изменяла ни дня. Такого же цвета лямки стрингов виднелись прямо над шортами. Судя по всему, тренд моих школьных лет таки вошел в классику моды. «Куда это вы идете?» — спросили они. Мы с Юлей опешили, но я быстро нашлась и сказала, что идем мы по делам. «Ну, Виолетта Валерьевна, ну скажите!» — заныла Марина и подняла руку, убрать волосы со лба. На внутренней стороне ее запястья я увидела татуировку «Carpe diem», наличие которой в первый день заезда я никак не могла вспомнить. Поэтому, видимо, рука была быстро убрана за спину. «Зуб даю, идем по делам». «По каким?» Страшно захотелось силой нажать на педаль бормашины. «По секретным. Меньше знаешь, крепче спишь, Колесникова», оборвала я, надеясь таким образом минимизировать ее авторитет среди припевал. В этом ответе, с моей точки зрения, ужасным было все: уничижительное армейское обращение по фамилии, искусственное создание интриги, язвительное пренебрежение. Но к тому моменту систематически инициируемая Мариной и ее фрейлинами система лагерной травли меня доконала. Ничего-ничего, пущай помучается. В лесу мы долго выбирали место погребения наших тайн. Оно не должно было находиться слишком далеко, чтобы легко искалось, и в то же время не должно быть слишком близко, чтобы его не разрыли собаки. Сошлись на елке. Седьмой от строгого значка «не мусорить» и начали процесс консервации субстанции времени, ковыряя землю, украденной из столовки алюминиевой ложкой. Я украдкой наблюдала за Юлей. В ее секретиках лежали большая золотистая пуговица, брелок в виде буквы «А» и конфета. «Что это за брелок?» «Это мамин. Ее Алла зовут». «А пуговица откуда?» «Тоже мамина. С пиджака». «А чего конфету ты не съела? Тебе не жалко? А то смотри, я могу». Юля замялась и покраснела. «Не хочешь, не говори». «Не буду. Лучше ты скажи, что у тебя там?» Мне, честно говоря, похвастаться было нечем. Закапывать пришлось случайно прихваченный Вадичкин зиппо, увидев который, я осознала, что с нашей дурацкой встречи он ни разу мне не написал. Еще в последний путь отправился гулявший вместе с бумажным мусором по сумке вкладыш из подаренной мне Антоном жвачки «Лавес». Любовь — это за минуту до его прихода освежиться духами. Хранить бумажку было страшно жаль. Не потому, что она мне нравилась. Напротив, ее мизогинная сущность как раз-таки этого и заслуживала. Каждый раз, натыкаясь на нее глазами, я думала, что освежиться надо бы мозгам авторов этого текста. Но я не выбрасывала, берегла. Ни от лени и ни от забывчивости. Просто это было единственное вещественное доказательство нашей связи. Вот и все. Я показала. Юля спросила, показывая на зажигалку. «Это у тебя откуда?» «Парень забыл забрать». «А это?» «Тоже от парня», — недолго думая, ответила я. «И не врала ведь?» Во всяком случае, в сказанное я искренне верила. «Так, у нас до ужина мало времени. Давай секреты писать». Во избежание ненужных расспросов сказала я и протянула Юле ручку и листок. «А чего такой маленький?» «Желание должно быть компактным и лаконичным», — ответила я. На самом деле просто было жалко раздирать Малескин. «И чё, это реальный варик?» «В смысле?» «Ну, работает это?» «Работает, работает», — уверила я Юлю. Я быстро написала свое, состоявшее из 5 букв, единственное, что имело для меня значение в тот момент. Юля в задумчивости погрызла ручку и начала писать, скрючившись над листком, будто обороняясь от мира и закрывая написанное ладошкой, как на контрольной. Траектория ее вилявшей руки вывела знакомый силуэт первой буквы — «В». Я сразу отвернулась, уважая ее право на секрет. Наблюдая за ней, я и не сомневалась в том, что она действительно верила в волшебный механизм. В этом и есть удивительная фишка детского мира, построенного на магических ритуалах и калейдоскопе закономерностей. Наступишь на трещинку, мама никогда не выздоровеет. Сможешь простоять на одной ноге 18 секунд, ребята перестанут задирать. Перепрыгнешь через 4 ступеньки сразу, училка не спросит. Это все она, тонкая связь с незримым миром, обусловленная страхом смерти, который, как ни странно, дети чувствуют острее взрослых. По дороге мы встретили машину МЧС, аббревиатуру которой начали раскручивать и так, и эдак. Мечты чебурашки сбываются. Мои чокнутые соседи. «Мужик, чего сказал?» Потом Юля спросила. «Ви, а что ты написала в бумажке?» «Эй, так нечестно, это же секретики». Я сочиняла правила на ходу, потому что врать не хотелось, а сказать правду я не могла. «Но это про пацана?» Я кивнула. «А этот, который в бумажке, между вами типа любовь?» Всегда удивлялась, как легко дети обращаются со словом «любовь». «Эх, Юля, да если бы я знала, есть любовь или нету». «А ты говоришь, что нет слова «нету»» победоносно. «Но это какое-то слишком сильное слово «любовь».» Я попыталась перевести тему. «Я бы сказала, что он мне нравится». «А кто в кого первым вкрашился?» «Вкрашился. Ну не нуди, а!» «Да не знаю я, Юль. Да и какая разница уже?» «А чё ты тогда страдлишь? Между вами все кончено?» Юлина манера речи, в которой подростковый сленг звучал вперемешку с лексиконом русских сериалов, меня забавляла. «Пока нет, но мы скоро расстанемся». «Зачем?» «Ну, так нужно. Он живет в другом городе». «В Пусть с собой возьмет. Видимо, не особо хочет. Понятно. Знаешь что? Что? Это была Ванина конфета. Он мне ее подарил. Ванина? Нашего Вани? Ну да. Так ты ему нравишься, что ли? Наверное. Так это же классно. Да хз, мы же не общаемся. Почему? Юля вздохнула. Он даже ни с кем не целовался ни разу. Во-первых, какая разница? Во-вторых, с чего ты взяла-то? Ну как с чего? По нему же видно, что он лох. Ну, здрасте, приехали. Не надо меня с ним шиперить. О значении слова «шиперить» я догадалась интуитивно, поэтому сказала: «Господи, Юля, да наплюй ты на всех и сделай, как чувствуешь. Тебе легко говорить». Мне и вправду это было легко — говорить. Некоторое время мы шли молча, а потом Юля нарушила молчание, заорав: «Марина часто срет!» Я так захохотала, что не стало смысла отчитывать ее, изображая педагога. Так мы и шли, как настоящие злыдни подружки, и придумывали всякое гаденькое. Марина чудовищно сыт. Марина чрезмерно слюнява. Подойдя к лагерю, я поняла, что мне совсем не хочется с ней расставаться. Ладно, надо на ужин идти. Давай после дискотеки доиграем. Давай, ответила Юля и, наконец-то, рассмеялась.